Друзья, уже подошло время заканчивать нам наше общение. Нужно подвести некоторые итоги. И я думал, что мне не останется, что сказать на эту тему, потому что все будет исчерпано братьями. Но еще осталось несколько мыслей, которые, думаю, будут не в тягость вам, чтобы их воспринять, как в дополнение ко всему тому, что было сказано. Друзья, я бы хотел бы обратить внимание на то, что вопрос, который задал Савл, друзья, он был задан в контексте другого вопроса. Помните, вначале Савл спросил: «Кто ты, Господи?» Господь открылся ему, сказал о себе. И после, получив вот это богопознание, кто есть Иисус, которого он гонит, он задает вопрос: «Что мне делать?» Он ищет эту волю Божью, благую и совершенную в отношении своей жизни. Друзья, первое и очень важное направление, что мы не можем познавать волю Божью без богопознания, не возрастая в познании Бога, кто есть для нас Бог. По мере того, насколько мы познаем Бога, вот настолько у нас в душе и есть этот вопрос рождается: «А что мне делать?» Если мы в своей жизни познаем Иисуса Христа как Спасителя, мы задаем вопрос: «Господи, а что мне делать для своего спасения?» И Господь скажет тебе: «Покайся, иди и впредь не греши». Если мы после покаяния познаем Иисуса Христа как заступника, мы говорим: «Господи, а что повелишь мне делать?» А Он скажет: «Если любишь, положи душу свою за брата». Дух заступничества, он переходит в наше сердце, и Господь показывает, как мы можем заступаться за ближних своих. Подпись поставить под ходатайством, возле туркменского посольства постоять, или помочь приютить того, кто лишился крова, или оказать материальную или духовную помощь кому-то, полагать душу свою. Если мы познаем Бога как главу церкви, Господь Иисус Христос является главою, то тут выстраивается и совсем еще одна перспектива познания воли Божией, и Господь нам говорит, что нам делать, чтобы утверждать Иисуса Христа как главу церкви. Как мы должны себя вести в этом мире, чтобы не лишить Иисуса Христа этой царственной власти над церковью, над братством? Я часто вспоминаю слова Геннадия Константиновича, он говорил так: «Председателем Совета Церкви является Иисус Христос, а моя роль – это только как оберегать эту царственную власть Христа, чтобы на этот престол никто не занял, и чтобы никто не начал царствовать в нашем братстве, и чтобы Господь оставался главою во все веки до пришествия Своего». Говорит, моя задача, вот, чтобы оберегать эту царственную власть Господа Иисуса Христа в братстве. Друзья, и ради того, чтобы Господь был главою, был путь тюрем, лагерей, 2000 узников, 5000 человека лет. Это все воля Божья открывалась в контексте богопознания как главы церкви. Или, например, если мы познаем Бога как грядущего, который грядет, а и тут выстраивается новая линия. Друзья, если Господь грядет, в каком состоянии должен нас застать? В деятельном, в служении слугам Господним. Бодрствуйте, Господь говорит, чтобы явиться перед Ним нескверненными и непорочными в мире. И так далее, и так далее. Друзья, то есть Божья воля нами познается только лишь в контексте богопознания. И чем более мы возрастаем в познании Господа, кто есть для нас Господь, а Он, друзья, является Богом крепким, Он является добрым пастырем, Он является первосвященником, Он является ходатаем, Он является, друзья, для нас все во всем. Он является победителем. Я победил и сел, и поэтому каждый побеждающий сядет со мной, друзья. Тут проистекают секреты этой победоносной жизни во Христе. Как мы можем побеждать вместе со Христом? В чем источник победоносной жизни? Друзья, все проистекает от нашего богопознания. И вот когда Савл получил это познание Иисуса Христа, кто является Христос, он и получил четкое направление, что теперь он должен делать для Христа, чтобы получить приобщение к церкви. Второе, друзья, направление, которое очень важное. Господь сказал Савлу: иди, и тебе будет сказано, что потом делать. Друзья, в тот момент, когда Господь сказал: иди в город, Господь имел, Он знал его последний день жизни, Он имел в виду его предназначение, Он знал о том, что Он будет свидетельствовать перед царями, Он знал. Но почему-то Он в этот момент ему все это не раскрыл и все не рассказал. Друзья, Бог все горизонты перед нами не открывает. Он говорит: вот видишь горизонт, зайди на него, а потом увидишь следующий горизонт. Вот ты выполни вот это поручение, пойди в город. Ты научись ждать 3 дня, а потом, когда будешь прилежно выполнишь вот это повеление, я тебе открою следующее, волю свою. А когда выполнишь это повеление, следующее. И, друзья, вот так вот Бог открывает нам не все сразу. Он знает о нас все. Он имеет, каждый человек имеет свое предназначение, ради чего мы пришли в этот мир. В 21 веке мы живем среди славянской культуры. Не случайно мы живем именно в Москве. И каждый член церкви имеет свое особое предназначение перед Богом. Но Бог эту волю открывает по мере того, насколько мы покорно исполняем вот шаг за шагом. Пойди в город, а дальше придет наставник, а дальше придет ученик по имени Анания. Друзья, и тут третье такое направление, что познание воли Божьей обусловлено уважительным отношением к институту наставников, который учредил Дух Святой. Институт наставников. У тех верных учеников, которых избрал Бог. Богу было угодно, чтобы Савл был под влиянием наставников. Иди к наставнику, Анания придет тебе и все расскажет. Друзья, очень важное направление – не пренебрегать наставниками, не пренебрегать теми, кого Бог поставил в церкви своей пасти стада. И Савл должен был сдать этот экзамен на предмет непренебрежения к наставнику по имени Анания. А Анания совершил свое служение, возложил на него руки, и потом следующий горизонт открылся – служение поприща благовестия в синагоге. Вот это третье направление. Друзья, четвертое, на что я хотел обратить внимание, это уже было сказано, что ориентир в Слове Божьем. Вот был такой законник, который, искушая Христа, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Тоже, что делать? Что делать? Савл спрашивает, что мне делать, и этот говорит, что делать. И вот Господь ему, знаете, какое направление дает? Он сказал ему: «В законе что читаешь, как написано?» То есть Господь ориентирует на закон, на слово свое. Даже когда богач мучился в аду и говорит, чтобы пошли в дом отца моего, у меня там 5 братьев, если Лазарь воскреснет из мертвых, если мои братья увидят чудо сверхъестественное, они покаются, Бог говорит, там есть закон и пророки. То есть авторитет Слова Божьего выше, чем авторитет сверхъестественных вещей, которые нас окружают. Бог ориентирует познание воли Божьей не на сверхъестественные чудеса, которые происходят вокруг нас. Если Лазарь даже воскреснет, но Слову Божию не будут покорны, не придут они на лоно Авраамова. Их место в озере огненном. Друзья, познание воли Божьей через закон. В законе что читаешь, как читаешь? Читаешь ли благоговейно? Снимаешь ли обувь с ног твоих, понимая, что это место святое? Друзья, вот от этого, вот здесь очень, это еще одно важное направление. Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие его. Друзья, пятое направление, о котором я хотел бы тоже сказать, это на примере Неемии. Как Неемия осознал вот волю Божью в том, что восстанавливать развалины, разрушенные стены Иерусалима? Друзья, вот у Неемии не было голоса, как у Савла с неба. Там не было яркого света, который бы его ослепил. Там не было никаких чрезвычайных происшествий. Но он пришел к пониманию воли Божьей. Каким образом, друзья? Что это его миссия и это его дело. и он и должен это делать. Друзья, там есть для себя, я извлек три важные закономерности. Как Неемия пришел к познанию воли Божией? Первое. Когда он услышал о том, что народ израильский находится в великом бедствии, и стены Иерусалима разрушены, и ворота его сожжены огнем, услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным. Друзья, первый шаг – это видеть нужду. Это увидеть нужду. Друзья, когда мы о чем-то печалимся, это первый шаг познания воли Божьей. Друзья, чего у нас больше, радости или печали, когда мы смотрим на церковь? Вообще это нормально печалиться? Или это удел каких-то, ну, людей не очень духовных? Плач Иеремии. Почему плач? Чем больше знания, тем больше плача. Чем больше есть духовного понимания, тем больше скорби. И когда он заплакал, друзья, и этот плач и скорбь привела его к посту и молитве. Он увидел бедствие. Друзья, когда мы переживаем, что нет некому заниматься с детьми в церкви, пренебрежение это служение, и ты начинаешь плакать об этом: «Господи, как у нас не хватает в этом вопросе?» Ну, к примеру. Или: «Господи, как у нас пренебрежено служение благовестия?» И ты начинаешь об этом плакать: «Господи, 12 миллионов в нашем городе, а церковь 200 членов. Что-то мы не то делаем, Господи. Почему?» И человек видит нужду и начинает плакать. И переживать, и волноваться, и в постах, и в молитвах. Третий скажет: «В пении, в музыкальном что-то не то». И начинает переживать, что не тот уровень, примитивизм какой-то. Или еще что-то. И человек начинает переживать и плакать. Друзья, это первая ступень к познанию воли Божьей. Ты видишь нужду, принимаешь эту нужду близко к сердцу и идешь во святилище. И плачешь перед Богом: «Прости, Господи, что у нас так плохо». Ты это не идешь, не говоришь брату, сестре, не начинаешь смуту в церкви наводить. Ты идешь во святилище и изливаешь свою скорбь перед Богом. Друзья, это первое – видеть нужду, и второе – плакать и молиться об этой нужде. Друзья, а третье – когда ты плачешь и молишься об этом, искренне, желая восстановить славу Божью, желая восстановить, чтобы Богу принадлежала хвала и слава, чтобы служение оно приносило Богу славу, друзья, тогда Бог в тишине скажет: «Ты тот человек, иди и действуй». Раз ты об этом это видишь, ты об этом молишься, ты об этом печалишься, когда другим до этого дела нет никакой нужды, вот ты этот человек, а теперь укрепи руки свои, иди и действуй. Вот ты восстановишь. Я тебя избрал на это служение. Иди занимайся с детьми, иди на благовестие, ревнуй об этом. Вот то, о чем ты переживаешь, это твой шанс, чтобы как раз вот в этом вопросе не просто критиковать до бесконечности: «Ах, у вас так плохо». Нет, а ты покажи, что ты можешь делать лучше. Ты покажи, что ты ревнуешь, ты готов быть живой жертвой ради этого, чтобы дело Божие восстановить. Вот так было с Неемией. Он видел нужду, получив информацию. Он плакал в постах и молитвах день и ночь, молился Богу. А потом в тишине во время поста он услышал: «Иди к царю и поговори с ним, это твоя миссия, это твое служение». И он уже в конце этой молитвы, получив от Бога откровение, говорит: «Господи, ты только расположи сердце царя, чтобы он был благорасположен ко мне». Он идет к царю, он не знает, с чего начать, он молчит, он исправно совершает свое служение, подает бокал с вином, царю был виночерпием в царском доме. Ну, тут уже начинает действовать Бог, друзья. Кто-то скажет: случайности, совпадение случайности. Нет, всеми случайностями управляет Бог. И за всеми случайностями находится Бог. Царь задает вопрос: «А что ты так печален? Точно? Вижу печаль на лице твоем». И он начинает с ним рассказ. А когда он ее задал этот вопрос, он уже был готов к ответу. Говорит: «А как я могу радоваться, когда народ мой в таком положении? А что ты хочешь от меня? О, царь, если ты благоволил бы ко мне, послать бы меня на 14 лет, мне этого срока хватило бы, я бы восстановил. Пожалуйста, иди. Да, я пойду, но ты мне сначала дай письма, рекомендательные письма к начальствующим в той земле, а потом дай мне письмо к министру лесной промышленности, чтобы он мне выдал лес для восстановления ворот, дома и так далее. Царь говорит, пожалуйста, и все печати, и все рекомендательные письма, все. Друзья, но все начинается видеть нужду, плакать о нужде, молиться в постах, а потом Бог говорит, ты мой избранный сосуд, иди и восстанавливай, и я благословляю тебя. Братья и сестры, так было в нашем братстве 50 лет тому назад. Были служители, которые смотрели и плакали, и говорили, Господи, мы в великом бедствии, в великом уничижении, в великом порабощении. Служители, которые стоят у алтарей, они предпочли не тебя, владыку, главу церкви, они предпочли безбожников, уполномоченных, совет по делам религии, атеистов. Они их предпочли тебе, главе церкви. И они плакали и говорили, Господи, а что нам делать? Оставил нас Господь. Посты и молитвы. И пришло то такой момент, когда Господь открыл избранным и сказал, показал этот путь выхода из кризиса, призвать народ Божий к покаянию, к очищению, к освящению, призвать народ Божий к тому, чтобы собрать съезд, решать законным путем эти вопросы, чтобы каким-то образом исправить ситуацию. И те, кто плакали и вопияли, не думая о том, что они станут лидерами движения, нет, они даже не представляли себе, что они когда-нибудь будут руководителями Второго Союза. Цель инициативной группы была ударить в набат. И они были уверены, что через месяц их арестуют, их уже не будет на свободе. Но это дело поведут другие братья, более опытные, старцы, которые были в сталинских лагерях по 20, по 30 лет. Цель инициативной группы была ударить в набат, послать призыв, побудить к покаянию, сказать, что у нас плохо и очень плохо. А Господь усмотрел так, что появилось еще одно братство – появилась эта программа независимости от мира, семикратная программа неподцензурности от мира, вот это практическое очищение и освящение, которое стало нашим духовным наследством, принципы независимости от мира. Мы в этом, друзья, нас в пеленках принесли, мы уже в этом выросли, и мы другой жизни не знаем, и радуемся этому великому духовному наследию, друзья. Но все еще начиналось с чего? С того, что Неемия плакал, и молился, и вопиял, а потом услышал внутри своего сердца, ты тот человек, иди и действуй, я с тобой, будет победа. Братья и сестры, это в масштабах братства, но я думаю, что и в масштабах церкви то же самое. Когда мы видим какое-то неустройство и просим об этом, чтобы Господь восстановил, друзья, часто те люди, которые об этом как раз печалятся и плачут, именно этих людей Бог избирает, для того, чтобы они принесли славу для Бога и восстановили дело Божье, и продвигали бы дело Божье вперед. Братья и сестры, осталось только нам преклонить колени, помолиться Господу и попросить, чтобы Господь открывал нам свою волю в нашей жизни, чтобы нам продолжать познавать Его. Аминь. Помолимся.